Мейсон вздохнул, улыбнулся и покачал головой. «Давай лучше поговорим о погоде». Глаза Делла угрожающе сверкнули. «Перри Мейсон, я преклоняюсь перед тобой. Ты способен творить чудеса, а сейчас просто несправедлив. Ты жертвуешь этой женщиной, чтобы защитить Картрайта». «Делла», — вздохнул Мейсон, — «если бы полиция знала то, что нам известно, она могла бы на основании косвенных улик обвинить Картрайта в убийстве Фоули. Но ты глубоко заблуждаешься, если уверена, что они смогут доказать вину Бесси Форбс. Но ведь Артур Картрайт действительно виновен, а Бесси Форбс нет». Мейсон покачал головой. «Послушай, Делла, мы вторглись на чужую территорию. Вспомни, что я всего лишь адвокат, я не судья и не член жюри присяжных. Я представляю в суде интересы обвиняемых. И моя задача заключается в том, чтобы подать факты, говорящие в их пользу, в самом выигрышном свете. А виновен подсудимый или нет, решат присяжные. И адвокат должен вести гибкую защиту, парируя все выпады обвинения, склоняя их на свою сторону». «Мне это известно», — кивнула Делла. «Я знаю, что простой человек часто неправильно истолковывает происходящее. Он зачастую не понимает функции адвоката и смысла его действий. Но я по-прежнему не считаю, что мы помогаем Бесси Форбс, отправив ее в тюрьму». Перри Мейсон поднял правую руку и сжал пальцы в кулак. «Делла, в этой руке я держу орудие, которое сбросит цепи с Бесси Форбс. И она выйдет из зала суда свободной. Но это орудие нельзя использовать в торопях. Я должен ударить в точно рассчитанный момент и в нужном месте. Иначе я лишь затуплю острие и не принесу ей пользы». «И ты обещаешь воспользоваться этим орудием?» — с дрожью в голосе спросила Делла. «Естественно. Я представляю Бесси Форбс и сделаю все, что в моих силах». «А почему не ударить сейчас? Разве не проще разгромить обвинение до начала судебного процесса?» Мейсон покачал головой. «Не в этом случае, Делла. Обвинения могут быть очень веские аргументы, и я не могу действовать, пока не узнаю, какие именно. Я имею право нанести лишь один удар и должен сделать это в решающий момент, чтобы полностью обезоружить обвинение. А пока мне хочется, чтобы публика заинтересовалась Бесси Форбс и прониклась к ней симпатией. Пусть люди узнают о добропорядочной женщине, брошенной в тюрьму по обвинению в убийстве, о том, что она может и хочет доказать свою непричастность к этому ужасному преступлению, и о коварном адвокате, запрещающим ей говорить». «Публика, несомненно, проникнется к ней симпатией», — согласилась Делла. «Но ты предстанешь в невыгодном свете. Газеты заявят, что ты затыкаешь ей рот, чтобы содрать большой гонорар за ведение судебного процесса. Именно этого я и добиваюсь. Но ты погубишь свою репутацию.